Эпилог. «Сайфик, хватит дразнить сестру», — журю я сына. «Мам, не называй меня так», — возмущается мой девятилетка, который с недавних пор возомнил себя взрослым. «Сайфик, Сайфик, Сайфик», — тут же начинает моя дочь Лиза. «Так, вы прекратите ли мне позвать отца?» — закатываю я глаза. «Он первый начал», — топает ногой дочка. «Ты всегда на его стороне». «Неправда», — спокойно произношу я, давно привыкнув к тому, что дочь у меня весьма ревнивая особа. «Мама любит меня больше, чем тебя. Смирись уже с этим». «Зато папа любит меня!» Краснеет от злости Лиза. «А ну прекратили! Как вам не стыдно?» Пытаюсь прекратить этот бессмысленный спор, но дети, как всегда, на своей волне. «А почему я?» «Вы чего раскричались?» Выходит во двор муж. «Бабушка отдыхает. Хотите ее разбудить?» Дети тут же замирают и делают виноватые мордашки. «Прости, папа!» Произносят они в унисон. «Когда вы уже перестанете ссориться и спорить?» — качает головой князь. «Идите в дом». Дети уходят, понурив головы, а муж садится рядом. «Не слишком ли ты строг?» — усмехаюсь я, кладя голову ему на плечо. «Пусть привыкают, что не всегда будет по-ихнему», — хмурится Амирхан. «Мне страшно представить, как они будут вести себя, когда узнают о твоем положении». Кладет он руку на мой слегка округлившийся животик. «Вряд ли эти ревнивцы обрадуются тому, что в нашей жизни появится еще один ребенок». Мне самой не верится, что спустя столько лет мне удалось вновь забеременеть. В первый раз мне тоже пришлось нелегко. Мы пытались больше года, когда, наконец, зачали Лизу. Потом, спустя 3 года, решив, что она достаточно подросла, опять вернулись к попыткам, но тщетно. Врачи лишь разводили руками, говоря, что все хорошо, что с моей стороны, что со стороны мужа. Просто беременность не наступала. Так что я уже и не надеялась, когда 4 месяца назад узнала о своем положении. Обрадуются, улыбаюсь я. Они ревнуют только друг к другу. А к малышу будут относиться с заботой, вот увидишь. Уверенно говорю я. «Уж придется», — ворчит муж. «Только ты не слишком показывай, как тебе важен этот ребенок». С опаской говорю я. «Не будем придавать этому большое значение. А то мало ли». «Неужели все дети такие? Я никогда не ревновал родителей». Качает головой Амирхан. «Ты, в принципе, особой чувствительностью не отличался», — подкалываю я мужа. «Пока не встретил тебя». «Умеешь ты найти нужные слова, муженек?» Хихикаю я и, оглянувшись в сторону окон, быстро его целую. «Хорошая у нас все же жизнь. Все плохое закончилось, и нам больше не о чем переживать. Знаешь, мне даже не верится, что мы победили». Вздыхаю я. «Нам больше не надо бояться за Сайфулу и...» «Зачем ты снова об этом думаешь?» — журит меня Амирхан. «Оставь плохое в прошлом. Все закончилось». «Да, ты прав, закончилось», — соглашаюсь я. «Но о плохом тоже надо помнить. Наши плохие моменты многому нас учат». «И чему же ты научилась? Чуть не отдала меня этой ведьме». Усмехается муж, все еще припоминая мне то, что я была согласна на его брак с Камилой. «Хватит уже о ней. Может, ты жалеешь?» Тычу его в бок. «Слишком часто о ней говоришь». «Вот еще, только ее мне не хватало». Морщится Амирхан. «Хорошо, если так», — фыркаю я. «Дразнить его — особый вид удовольствия, так что я никак не могу перестать это делать». «Ты что, сомневаешься? К твоему сведению, я однолюб», — гордо заявляет князь. «Да, надеюсь, это мне так повезло, не то...» «Мама, дедушка вас зовет!» — не дает мне договорить ор сына. «Ночью договорим». Вставая, щиплет меня муж за грудь. «Вот тогда я тебе покажу, как тебе повезло». «Какой-то он сморщенный», — задумчиво говорит Лиза. «Лучше бы собаку купили». «Сама ты сморщенная, очень даже симпатичный», — шикает на сестру Сайфула, бросая на меня осторожный взгляд. Я только вернулась из роддома с новорожденным сыном, и дети тут же прибежали вслед за мной в нашу с мужем спальню. «Правда, я думал, он будет больше», — чешет макушку сын. «И не такой красный». «Все дети вначале такие», — улыбаюсь я. «Скоро он изменится». «Я что, тоже была такой?» — делает огромные глаза дочь. «Конечно, была», — входит в комнату муж. «Но мы все тебя любили и заботились о тебе. Так же и вы с братом должны любить и заботиться о своем новом братике. Он ведь такой маленький и беспомощный. Вы, как старшие, должны его защищать». «Значит, мы будем главными?» — тут же загорается дочка. «Я, конечно, не это имел в виду, но да», — закатывает глаза муж. «Тогда я согласна потерпеть его сморщенность. Хорошо все же, что это не девочка». Смотрит она на братика с интересом. «И кого это мне напоминает?» Усмехаюсь я, смотря на мужа. «Она вся в тебя». «И что в этом плохого? Ребенок просто не хочет конкуренции». заявляет муж. «Хорошо, что наш сын такой же понимающий и чуткий, как я». Закатываю я глаза. «Трех эгоистов в семье я бы не пережила». «Мама, когда он сможет ходить?» прерывает нас Сайфула. «Через годик», улыбаюсь я. «Так долго?» В ужасе смотрит сын на брата. «Ему нужно время, чтобы вырасти». «Слушайте, идите лучше сюда, я так по вам соскучилась». Зову детей к себе на кровать, чем они тут же пользуются, и облепляют меня с обеих сторон. «И мы!» Хором объявляют они, обнимая меня. «А про папу и забыли». Ворчит муж, но сам присоединяется к нам, ложась с краю и обнимая. «Как же хорошо!» Вздыхаю я, думая о том, что никогда я представить не могла себе, что когда-нибудь буду настолько счастлива, что обрету семью, о которой так мечтала, и мужа, который будет исполнять любой мой каприз. «Князь!» Зову я полушепотом поверх головы дочери. «Что?» «Я люблю тебя!» Произношу одними губами, наслаждаясь тем, как тут же загораются его глаза. «А я тебя больше всего на свете». «Ну и кто говорит, что счастливого конца не бывает? Правда, у нас далеко не конец. Это только начало, начало нашей идеальной жизни». Конец.